Русь и Аврора. Утром я с зампотылу отправился на УАЗике за оконными стеклами. В Рузе загрузили около 100 листов и завезли их в казарму. После обеда мы с ним же отправились на склад за краской, который находился в красивой многоэтажке. И тут началось самое интересное. Оказалось, чтобы попасть на склад, нужно было получить специальный пропуск, хотя в само здание вход был свободный. Оформив все документы, мы отправились в подвал, пройдя двое железных дверей и охрану. Было как-то странно, что склад со стройматериалами был так законспирирован. Но спустившись, как я думал, в подвал, увидел, что подвал – это не совсем подвал, а площадка, с которой вниз шли ступени. На площадках горело тусклое дежурное освещение. Я насчитал не менее 9 уровней вниз, которые нормально просматривались, но какие-то световые отблески были видны еще ниже, но рассмотреть, что там внизу, было невозможно. Мы опустились на 2-й уровень. Из площадки я увидел дверь, а точнее люк, как в подводной лодке, со штурвалом и фиксатором. Когда дверь открылась, я прикинул ее толщину, около 25-30 сантиметров. За дверьми шел длинный, узкий, мрачный коридор, длину которого определить было невозможно. По стенам и потолку шло множество кабелей, а под ногами, посредине коридора, был широкий желоб с десятком труб. В одной из комнат и был склад. Обычный строительный склад с красками, клеями, обоями, цементом и прочими стройматериалами. Мы получили краску и тоже притащили ее в казарму. Старлей был нормальным офицером, не брезговал помочь в погрузке-разгрузке стекол и в переноске краски. Для него, как и для меня, увиденное в санатории ВЦСПС «Русь» тоже было небольшим шоком. Не зря строители из Сервводстроя рассказывали о десятках километров подводных и подземных тоннелей. Мы по-другому начали смотреть и на 2 других небольших объекта, расположенных метрах в 300 от Руси. Один, именуемый «Аврора», мало походил на административное строение, а бетонные гаражи, частично погруженные в землю, выглядели чересчур мощно. Тем более, после дождей земля в некоторых местах вокруг «Авроры» и гаражей немного просела. И то тут, то там из земли просматривались углы бетонных блоков. Но это лирика. На следующий день начинается полномасштабная работа. Порезка стекла, остекление окон, пошпатлевывание и подкраска стен и многое другое. Большого энтузиазма в работе я не проявлял, но работал на совесть. Вечерние посиделки с товарищами продолжались. Вовка из 2-й роты при разгрузке машины в столовой спер мешок вермишели, а из найденной спирали от какого-то нагревательного прибора, куска шифера и нескольких кирпичей сделали козла, на котором варили еду. А тут еще и начальник штаба уехал на какие-то курсы. Ко мне на пару часов заехал отец. Он был в командировке в Москве, а его поезд был поздно вечером. Я договорился с КППшниками, и его пропустили в казарму. Я был рад снова увидеть кого-то из родных и накормил отца трофейными макаронами. Как-то в субботу поздно вечером в роту приехал наш коптер, чтобы сдать белье в прачечную. Я обратил внимание на фингал у него под глазом и сбитые кулаки. Рассказывать, что произошло, он сразу не захотел. Но когда мы уже собирались ложиться спать, он сказал: «Я буду спать в сушилке, давай ты перебирайся ко мне, только прихвати что-нибудь тяжелое». Поймав мой вопросительный взгляд, он рассказал, что пару дней назад его, кореша, Юрку, водилу из гаража, сильно избили чечены из соседней части. Юрку увезли в больницу с травмой головы, сломанным носом и разбитым лицом. Коптер знал тех, кто бил, и, приехав в часть, вызвал этих пятерых за казарму. Пришли только четверо, самоуверенные и наглые. Коптеру, как КМС по боксу, потребовалось не больше минуты, чтобы уложить всех четверых, хотя один фингал он все же заработал. Чечены, быстро уползающие с поля боя, обещали привести всю свою роту и отомстить обидчику. Я выполнил просьбу коптера, найдя в казарме увесистый кусок арматуры и большой плоский напильник, а на взлетке расставил штук 16 табуретов. Если в темноте кто-то зацепится, то будет хороший грохот. Ночь прошла неспокойно. Мы спали по очереди, прислушиваясь к каждому шороху. Но никто в гости не пришел. И утром, сдав белье, коптер уехал. На всякий случай еще пару ночей я спал в обнимку с арматурой, но все было тихо, и я успокоился. Через пару дней мне пришлось заняться неприятной работой. Почти все очки в ротном туалете были забиты. Конечно, такая работа не доставляла удовольствия. У старшины третьей роты я выпросил в помощь пару молодых, а у сантехника взял длинный трос. Но трос входил в трубу максимум метра на три и напрочь застревал, а до люка оставалось еще примерно столько же. Тогда опытный старшина сказал, что тут нужны пожарные. С их помощью он пару лет назад прочистил трубы в его роте. На удивление, на следующий день пожарная машина уже стояла перед казармой. Рукав затянули в сортир, бронзбойт обмотали куском старой шинели и вставили в очко. Хорошо, что я успел выйти из туалета, так как один пожарный и два духа оказались мокрыми с ног до головы. Фонтаны ударили в потолок из всех остальных очков. Старшина третьей роты, взявшийся мне активно помогать, выделил еще молодых бойцов, которые стали на куски шинели и прочую ветошь, вставленную в остальные очки. Пожарные стали потихоньку повышать давление. Из-под ног бойцов во все стороны стали бить струи. А когда давление подняли еще побольше, пацаны стали взлетать на чопиках. Но тут у пожарных закончилась вода, и они поехали на заправку. Старшина привел еще человек 10 в помощь. Через час пожарная машина снова подъехала к казарме. На каждое очко поставили в обнимку по 3 бойца, предварительно поплотнее вогнав туда чапы. Старшина попросил пожарных дать полную мощность. Я со старшиной наблюдал за происходящим через приоткрытую дверь. Это было еще то зрелище. Обнявшись за плечи, солдаты то по очереди, то все вместе приподнимались в воздух, поддерживаемые идущими снизу струями воды. Приходилось отключать воду и снова забивать чапы. Но в конце концов за окном ударил гейзер, и по крыше казармы застучали крупные капли воды вперемешку с дерьмом. Но чувство удачно выполненной работы постепенно сменилось на удивление. Фонтан бил не из люка, а значительно ближе, из земли. «Сильно забито», — сказал старшина. «Она-то так, но вода стала уходить из туалета и умывальника, так что, не вдаваясь в подробности, я сказал начальству, что канализация пробита». Часа за полтора я с молодыми бойцами лопаты выгребли ковелки из туалета, смели их с крыши казармы и отправился приводить себя в порядок. Мне-то было еще ничего, так как пострадали только сапоги, а пацаны были мокрыми и в дерьме с ног до головы. Да, есть такая работа – родину защищать.